Бекетов улыбнулся. Нечасто столь игривое настроение овладевало Шошиным. Сергей Петрович открыл дверь шошинской обители и сделал невольное движение рукой, чтобы рассеять клубы дыма, заполнившие обитель, когда в углу, где сумерки были особенно непроницаемы, проступило нечто матово-золотое. Бекетов чуть не вскрикнул от неожиданности. Из тьмы победно выступил Шошин, одетый в парадный наркомендельский костюм. На ярко-черном сукне, тугом, не успевшем обмяться и одновременно благородно маслянистым и блестящим, лежало тяжелое золото. Ощутимо рельефное в тиснении, заполненное тенью в углублениях, оно было хорошо на черном сукне. Золотом расшиты погоны, золотой вензель лежал на обшлагах, золотом высвечены лампасы. Будничное лицо Шошина, лицо хронически усталого человека, угнетенного ночными вахтами, которые начались у него в далекой юности и в силу метаморфоз времени не окончились с началом его дипломатической службы, будто осиял сейчас ореол. В самых смелых мечтах, да что-то в мечтах, в фантастических снах своих Степан Степанович не видел себя таким, как сейчас. Он выступил из своего темного угла, точно императорская шхуна, расцвеченная флагами, и поплыл мимо Бекетова, сыновно надменный, недоступный. И его улыбка, одновременно и покровительственная, и чуть-чуть спесивая, свидетельствовала, уж он себе цену знает. А потом он плюхнулся в свое кресло, лежащее на сиденье подушечкой в истершемся вельветовом чехле, и дал волю смеху. «Ну каково, Сергей Петрович? Хорош ведь?» — спросил он, переводя дух. «Вот говорят, на октябрьский прием надо явиться в этаком виде, а?» «Если говорят, то надо, Степан Степанович. Ну вы-то, вы наденете это?» Более чем ироническое «это» означало парадную форму. «Придется, Степан Степанович, иного выхода нет», — согласился без энтузиазма Бекетов. «Ну, я не такой. Не такой Христосик, как вы, Сергей Петрович. Поднимаю бунт и зову всех идти за мной. Долой!» «Простите, Степан Степанович, но в этом есть нечто анархическое или даже детское. Этот порядок не нами установлен». «Неубедительно. Именно потому, что не нами установлен, долой!» Он снял форменный китель и повесил его на стул, дав понять, что готов приступить к делу немедленно. Ну вот. Михайлов, когда вручал верительные грамоты британскому суверену, напрочь отказался надеть эти панталоны с лентами и был прав. А знаете, как мотивировал? Не нами установлен порядок, а поэтому подчиняться не считаю нужным. Но в данном случае установлен нами, Степан Степанович. Нет, нет, не нами. Заболею, и все тут заболею. Ну, поймите, это противно всей моей сути. Я не парадный человек. Да неужели вы не поняли меня до сих пор? Не парадный. Не пойдете на октябрьский прием? Шошин умолк, печально посмотрел на Бекетова. На октябрьский не могу не пойти. Бекетов встал. Простите, но вы пришли, чтобы взглянуть, как выгляжу я в этих лампасах? — спросил Шошин не без ехидства. Бекетов испытал неловкость. Да не ослепило ли и тебя, Сергей Петрович, золотое это шитье? Все пошло кругом. Да, действительно, не за этим я пришел, — смешался Бекетов. Вы Коллинза видели последнее время, Степан Степанович? — Коллинза? — переспросил Шошин, озабоченность Бекетова передалась ему. — Последний раз еще до вашего отъезда в Москву. Обиделся старик. Теперь я вижу, полез в бутылку Коллинз. Это глупая история с издателем. Я убежден, что он не прав. Но надо было с ним как-то половчее. Одним словом, вам надо поехать к Коллинзу и поговорить с ним по-доброму. Созвонитесь и айда. Вы же понимаете, как это для нас важно. Да, мне это понятно, вымолвил Шошин. Согласие далось ему нелегко. «А если понятно, сегодня же. Я готов». «Вот и хорошо», — подхватил Бекетов, а сам подумал. «Все-таки необыкновенный человек, Степан Степанович». Шошин возвратился около полуночи. Бекетов не пошел домой, решив дождаться Степана Степановича. «Замерз, как пес бездомный», — вымолвил Шошин, появляясь на пороге бекетовского кабинета со стаканом чая, который он вымолил у дежурного по посольству. «У того было чудо-плитка, и можно было добыть чаю даже в столь позднее время. Этот моросящий дождь, нет от него спасения». «Сыру хотите?» — спросил Бекетов и пошел к шкафу. «Чай с сыром — это хорошо. Вот тут еще печенье есть соленое». «Согласен и на соленое», — обрадовался Шошин. «Ох, этот здешний обычай обедать в 7 вечера, а потом есть до 7 утра. Не могу».